Бухгалтер снова взялся за перо. Больной чувствовал себя так скверно, что даже не стонал. Мирно жужжали мухи. Вдруг послышался все нарастающий гул голосов и топот. Только что пришел караван. За дощатой стеной громко тараторили хриплые голоса. Все носильщики говорили одновременно, а из этого гула вырвался жалобный голос главного агента, который в 20-й раз за этот день плаксиво повторял, что он умывает руки. Бухгалтер медленно встал. «Какой шум!» — сказал он. Тихонько прошел он по комнате, чтобы взглянуть на больного, и, возвращаясь на свое место, сообщил мне. Он не слышит. «Как? Умер?» — спросил я, вздрогнув. «Нет еще», — ответил он с величайшим спокойствием и мотнул головой, давая понять, что шум во дворе ему мешает. Когда приходится вести бухгалтерские книги, доходишь до того, что начинаешь ненавидеть этих дикарей. Смертельно ненавидеть. На секунду он задумался, потом продолжал. «Когда увидите мистера Курца, передайте ему от меня, что здесь...» Тут он бросил взгляд на свою конторку. «Все идет прекрасно. Я не хочу ему писать. Давая письмо нашим курьерам, вы никогда не знаете, в чьи руки оно попадет. На этой центральной станции». Он посмотрел на меня своими кроткими выпуклыми глазами и снова заговорил. «О, он далеко пойдет. Он скоро будет шишкой среди администраторов. Эти господа, я имею в виду правление в Европе, намерены его продвинуть». Он вернулся к своей работе. Шум снаружи затих. Собираясь уйти, я приостановился в дверях. В комнате, где слышалось неумолчное жужжание мух, агент, которого собирались отправить на родину, лежал в жару и без сознания. Бухгалтер, склонившись над столом, вносил в свои точные отчеты точные записи. А на расстоянии 50 футов от двери виднелись неподвижные деревья рощи смерти. На следующий день я, наконец, покинул станцию с караваном с отрядом 60 человек. Нам предстояло пройти пешком 200 миль. Не стоит распространяться об этом путешествии. Тропинки, тропинки повсюду. Сеть тропинок, раскинувшаяся по пустынной стране. Тропинки в высокой траве и в траве, опаленной солнцем. Тропинки, пробивающиеся сквозь заросли, сбегающие в прохладные ущелья, поднимающиеся на каменистые холмы, раскаленные от жары. И безлюдье. Ни одного человека. Ни одной хижины. Население давно разбежалось. Ну что ж, если б толпа таинственных негров, носителей смертоносного оружия, вздумала странствовать по дороге между Дилем и Грейвсендом, хватая за шиворот поселян и заставляя их тащить тяжелую ношу, я думаю, понадобилось бы немного времени, чтобы опустили все окрестные фермы и коттеджи. Но здесь и жилища тоже исчезли. Все-таки мы прошли через несколько покинутых деревень. Есть что-то трогательно детское в развалинах стен из травы. День проходил за днем. За моей спиной раздавался топот 60 босоногих негров, и каждый тащил на себе 60-фунтовую ношу. Лагерь, стряпня, сон, потом снова поход. Иногда нам попадался носильщик, умерший в дороге и лежавший в высокой траве. Рядом с ним валялась его палка и пустой сосуд из тыквы. Вокруг и над нами великое молчание. Часто в тихие ночи слышался далекий бой барабанов, то затихающий, то нарастающий, звуки жуткие, манящие, призывные, дикие и, быть может, исполненные такого же глубокого значения, как звон колоколов в христианской стране. Однажды нам повстречался белый человек в расстегнутом форменном кителе, расположившийся на тропинке со своей вооруженной свитой, тощими занзибарами. Парень очень гостеприимный и веселый, чтобы не сказать пьяный. Он объявил, что следит за ремонтом дорог. Не могу сказать, чтобы я видел хоть какую-нибудь дорогу или какой-нибудь ремонт, но пройдя 3 мили, я буквально наткнулся на тело пожилого негра, убитого пулей, попавшей ему в лоб. Быть может, это и свидетельствовало о мерах, предпринятых для улучшения дорог. Со мной был спутник, белый. Неплохой парень, но слишком жирный и обнаруживший досадную привычку падать в обморок всякий раз, когда мы поднимались по склону раскаленного холма и несколько миль отделяли нас от воды и тени. Раздражает, знаете ли, держать на манер зонтика вашу собственную куртку над головой человека, пока он не придет в чувство. Я не мог удержаться, чтобы не спросить его, для чего он, собственно, сюда приехал. «Денег заработать, конечно, а вы что думали?» – сказал он презрительно. Потом он заболел лихорадкой, и пришлось его нести в гамаке, подвешенном к шесту. Так как он весил больше 200 фунтов, то я все время воевал с носильщиками. Они топтались на одном месте, разбегались, удирали по ночам. Настоящий мятеж. Как-то вечером я обратился к ним с речью на английском языке, сопровождая ее жестами, за которыми следили 60 пар глаз. А на следующее утро мы отправились в путь, причем чернокожие, тащившие гамак, шли впереди. Час спустя я нашел в кустах всю поклажу. Гамак, одеяло, стонущего человека. Тяжелый шест содрал бедняге кожу с носа. Парню очень хотелось, чтобы я кого-нибудь убил, но нигде не видно было даже тени носильщиков. Я вспомнил слова старого доктора. С научной точки зрения, любопытно было бы наблюдать там, на месте, перемену, происходящую в индивидууме. Я почувствовал, что во мне пробуждается научный интерес. Впрочем, все это к делу не относится. На 15-й день я снова увидел большую реку, и мы доковыляли до центральной станции. Она расположена была у заводи, окруженной кустарником и лесом. Станция была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса вонючей грязи. Ворот не было, вместо них в изгороди зияла дыра. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, здесь всем распоряжается чахлый демон лени. Белые люди с длинными палками в руках лениво бродили между строениями. Подходили, чтобы взглянуть на меня, а затем скрывались из виду. Один из них, дюжий вспыльчивый парень с черными усами, узнав, кто я такой, сообщил мне, не жалея слов и прибегая к ненужным отступлениям, что пароход мой покоится на дне реки. Я был как громом поражен. «Что? Как? Почему?» «О, все в порядке. Сам начальник при этом присутствовал. Все в полном порядке. Все держали себя превосходно». «Превосходно? Вы должны, — продолжал он, волнуясь, — сейчас же повидаться с начальником. Он ждет». Тогда я не понял подлинного значения этой катастрофы. Думаю, что теперь я понимаю, хотя я отнюдь не уверен. Когда я об этом размышляю, происшествие кажется мне слишком нелепым, чтобы быть естественным. Впрочем, но в тот момент я к этому отнесся просто как к досадной помехе. Пароход затонул. 2 дня назад они, внезапно всполошившись, отправились на пароходе вверх по реке. Начальник торговой станции находился на борту, а кто-то вызвался исполнять обязанности шкипера. Не прошло и 3 часов, как они наскочили на камни, сорвали дно, и пароход затонул около южного берега. Я задавал себе вопрос, что мне делать теперь, когда судно мое погибло? Выяснилось, что дело у меня будет выше головы, так как я должен был выудить из реки свой пароход. За это я принялся на следующий же день. Затем, доставив обломки на станцию, я взялся за починку, и на это ушло несколько месяцев. Любопытной оказалась моя первая встреча с начальником станции. Хотя в то утро я прошел пешком 20 миль, он не предложил мне сесть. У этого человека была самая обыкновенная физиономия, манеры, голос. Рост он был среднего, сложен пропорционально. Пожалуй, в глазах его весьма обычного цвета было что-то необычно холодное, а взгляд его падал на вас острый и тяжелый, как топор. Но даже в такие минуты весь его вид, казалось, противоречил впечатлению, какое производил этот взгляд. Иногда губы его складывались как-то странно. Было в этом что-то мимолетное, ускользающее. Улыбка, не улыбка. Я ее помню, но не могу объяснить. Она появлялась помимо его воли, через секунду после того, как он договаривал фразу. Появлялась в конце его речи, словно печать, скрепляющая слова и делающая банальную фразу загадочной.